Глава 28. Пластик, железо и прочее. Контр-адмирал Легат наблюдал за процессом сразу из трех измерений. То есть, во-первых, он видел кое-что через поляризационное стекло с высоты девятиэтажного дома. В минуту некоторого затишья в поступлении докладов он невольно раздумывал о том, что в былые времена капитаном прошлого это уже стало бы достаточно для управления всеми процессами. Правда? Они не оперировали такими массами, как сейчас. Но адмирал Легат был абсолютно уверен, его предки справились бы с задачей наверняка. «Мы мельчаем», – размышлял он в такие минуты. «Шагу не можем ступить без подстраховки компьютеров». Это относилось ко второму и третьему измерениям, посредством которых контр-адмирал взаимодействовал с миром. Расположенные вокруг плоские экраны отображали события, вершащиеся сейчас на самых важных участках. Съемка велась со множества камер одновременно. Помещенные где-то ниже адмирала люди и машины занимались анализом и перебором изображений, выдавая вверх самые нужные на данный момент ракурсы. Кроме того, имелось еще одно измерение. Оно было абсолютно виртуальным, но, разумеется, согласовывалось с происходящими реально событиями. В нем процесс отображался в виде упрощенных мультипликационных моделей с демонстрацией цветных стрелок, имитирующих векторы движения масс и объектов. Особо опасные поползновения механизмов моментально пыхали пурпуром. Одновременно соседние экраны демонстрировали возможные в данном случае противодействие опасным ситуациям. Все окружающее было рассчитано не то что на полного дурака, но на человека, знающего о происходящем самый минимум. «Мы явно деградируем», – философствовал контр-адмирал Легат. «Сложные и непровернутые через первичную мясорубку модельного упрощения действия мы скоро совершенно разучимся понимать». Было даже странно, что адмирал додумался до таких вещей. Ведь он не застал не то что века парусников, когда все управление базировалось на опыте поколений интуиции, но даже просто времена некомпьютеризованных кораблей. Даже в период его молодости ни одна пушка на каком-нибудь задрипанном катере береговой охраны не смогла бы стрелять без информационной подпитки вычислительных машин. Однако вся его служба прошла как раз в тот период, когда компьютерные технологии резко расширили область своего применения и скачком сократили количество непосредственно ведущих управления морскими операциями людей. Кроме того, он явно наблюдал, что приходящее сегодня на борт молодое пополнение, несмотря на гораздо большую адаптацию к виртуальному миру, стало заметно глупее. Это чувствовалось. И наверняка не потому, что он стал за эти годы много умнее. Разумеется, нет. Он стал просто опытнее. Несмотря на то, что первое из наблюдаемых адмиралом Легатом измерений было самым реальным, как раз оно, по сути, являлось абсолютно ненужным дополнением для успешного проведения процесса. Ведь в самом деле, сейчас погода стояла вполне нормальная, видно было далеко. Но какой бы толк имелся от прямого наблюдения, если бы сейчас штормило, плюс к тому с ветерком и косым непробиваемым ливнем, или даже вокруг просто-напросто властвовала ночь. Естественно, любую обыкновенную ночь можно переждать. Однако что делать, если вершащийся сейчас процесс пришлось выполнять в условиях полярной зимы. И потому, по большому счету, наблюдаемая через поляризационное стекло картинка оказывалась просто источником любования миром и не более того. Так что всем, что происходило, адмирал Легат руководил через отображение векторов и ракурсы видеокамер. Ему приходилось подчиняться времени, жить в виртуальности и именно через нее контролировать реальность. Сейчас он вел управление очень важным процессом, именуемым среди знающих военных стыковкой. Цель стыковки была в создании на границе двух океанов искусственного полуторакилометрового острова большой боевой линейки.